Принято. Бей их, кот, не дай уйти гадам. Последнее явно было личным напутствием того дежурного командира, что сидел за рацией и командовал сегодня обороной. Именно у него были сосредоточены нити управления всей ПВО Горького и окрестностей. Ладно, просьба неплоха, выполняем. Только вряд ли я всех загоняю, топлива не хватит. Пока мы общались, я догнал третьего, а потом и четвертого, сбив их. Огненными комками те рухнули на землю. Потом догнал пятого, и долго преследовал шестого, избив их, после чего вызвал землю. Береза, я кот, сбил шесть общим числом, выпрыгнула, не считая тех трех, еще семеро. Топливо осталось только на возвращение, однако могу догнать седьмого, и буду вынужден пойти на вынужденную. Сесть в темноте смогу без проблем, не поломав машину, гарантирую, но нужно разрешение. Я Береза. Добро, кот, сообщи, где сядешь, вышлем топливо и механиков. Принял. Сбив и седьмого, я сообщил об этом, и пошел на посадку, уведомив Березу, и где примерно нахожусь. Просто квадрат на карте, без ориентиров. Немцы-то нас слушают, не хотелось бы, чтобы те прилетели, а на меня они жуть какие злые. Мотор стал работать с перебоями, когда я уже коснулся колесами травы поля, и покатил по нему, сбрасывая скорость. Тут тот и заглох. Ровное поле было, немного кочки встречались, но сел как я и хотел, чисто. После этого сообщил Березе, что посадка прошла штатно, и жду машину с топливом и механиком. Потом выключил необходимые тумблеры, отключая питание приборов, и выбравшись на крыло, снял парашют. Аккуратно спустившись на землю, я посмотрел на два зарева пожаров, один довольно близко в паре километрах, второй вдали, на горизонте всполохи виднелись, и довольно потянувшись, хмыкнул. Вроде в этот раз сработал чисто и не перегнул палку. Мог же я на 12 тысячах метров сбить семерых, пользуясь тем, что бомбардировщики не вооружены. Вполне мог, и пусть те в действительности на 14 тысячах летели, где их и сшибал. Но 12 и точка. Тут и Светлова прикрыл, для него те в недосягаемости были, а я с трудом, но мог подняться, и отработал их. На мой взгляд, неплохое объяснение. Странно, что только высотники прислали, почему обычных бомбардировщиков не было. Устраивали же те такие налеты на Москву, почему тут так не поступили. У меня было такое впечатление, как будто это была проверка, пробный вылет. Если бы тот прошел благополучно, те бы прислали уже массированную группу самолетов. Как известно, промышленные предприятия Горького у тех как кость в горле. Еще раз вздохнув, я оставил парашют на крыле и пошел к новенькому Юнкерсу, что стоял в километре от меня. А вы что, думаете, я просто так эту аферу с семерым сбитым затеял? А нет, я решил, что в хозяйстве такая высотная машина точно пригодится, поэтому вырубил экипаж и взял управление на себя. Все же опыт подобного двойного пилотирования у меня был. Сбил того седьмого и пошел на посадку, не на аэродром же мне его вести, там мигом трофей отберут, а посадил так далеко, так чтобы колеи, приехавшие меня выручать, вблизи не увидели. Добрался быстро, трость запасная в кольце была, но я ее не доставал, без надобности, обувь у меня отличная, с высоким подъемом у укрученной ноги, не мешало быстро идти. Там я открыл люки и вытащил обоих членов экипажа, летчика и наблюдателя. После этого закинул парашюты и шлемофоны обратно в люк и убрал Юнкерс в амулет-кубик, и развернувшись, направился обратно, руками волоком таща эту парочку за собой. Я их уже обыскал и снял все ценное. Ремни с пистолетами, шоколад в карманах нашел, документы, планшетка у пилота. Вернувшись к своему МИГу, я бросил тех двоих под крылом и, подложив парашют под голову, тоже лег, только под другим крылом. Подумав, я все же связал обоим сзади руки их же ремнями, предварительно сняв кобуры с пистолетами. Пусть так будет, для надежности, и следы от ремней на руках останутся для достоверности. Вздохнув, я встал и, забравшись на крыло, сунулся в кабину, где, включив рацию, Подсоединив штекер шлемофона, вызвал штаб обороны ПВО. «Береза, ответь коту». «Береза на связи. Что-то случилось. Машина уже выехала». «Береза, подтверждаю. На меня двое немцев со сбитого вышли. Только они какие-то чумные, вроде пьяные, но не пахнет. Они даже оружие не доставали, я их разоружил, связал и по голове рукояткой пистолета дал, а то только мычат и говорить не могут». «Понял тебя, кот. Пленных заберут те, кто к тебе выехал. Врачи их проверят». «Принято, Береза. Жду». Вернувшись под крыло, я лег и, закинув ногу на ногу, покусывая травинку, стал ожидать. Спать особо и не хотелось, мы же ночники, спать ложимся на рассвете и спим до полудня, остальное наше время. А тут про полночь, когда я говорил, что нас разбудили, то немного приукрасил, так, дремали в полглаза, пока время было. Тем более уставшие, вчера весь вечер волейбол на выбивание со звеньями 3-й эскадрильи полка Бодина играли. Я тоже, бегаю плохо, но прыгаю хорошо. Тут сканер подал сигнал, что по дороге скачет одинокий всадник. Тот осмотрел пожар на месте падения самолета и поскакал дальше. А так как я совершил посадку метрах в 100 от дороги, тот, сближаясь, все же рассмотрел силуэт в поле. Ночь вполне светлая была, и, свернув, направился ко мне. Это милиционер оказался, тот еще наган в руке держал. Сблизившись, тот метрах в 50 от меня, спрыгнув с лошади и вполне профессионально укрываясь за ее корпусом, спросил, крикнул: «Эй, есть кто живой? Не ори, немцев разбудишь. Есть живые. Вы кто?» «Капитан Крайнов, летчик-истребитель из ПВО Горького. Сам-то кто будешь?» «Участковый милиционер, сержант Васильев, выехал на поиски сбитых немецких летчиков. А чего один? За мной едут на телегах помощники из добровольцев. Я вперед вырвался. Это я видел, две телеги с полутора десятками пожилых мужчин и более молодых женщин, вооруженными в основном оглоблями. Хотя парочка охотничьих ружей было. Сержант же поинтересовался: «А вы, товарищ капитан, откуда тут?» «Сбили». «И что за немцы?» «Не сбили, сержант, не сбили. Сам сел. Тут два пути на выбор были. Сбить 6 самолетов противника и возвращаться на аэродром, или сбить 7-го, и без топлива совершить вынужденно посадку. Начальство дало добро на последнее, сбил, и вот загораю тут под луной. Да ты подходи, чего мнешься в сторонке? Так это вы их». «Здорово». Все же оставив лошадь на месте, но держа револьвер в руке, тот направился ко мне. «А что за немцы-то?» «А немцы, видимо, со сбитого бомбардировщика. Сами на меня вышли. Странные, бормочут непонятные, как будто пьяные, но от них не пахнет. Я их разоружил и связал. Вон под крылом лежат, без сознания. Я достал из кармана фонарик и осветил их». «А почему без сознания?» «Шумят, думать мешали. Вот по голове рукояткой пистолета и приголубил. Надеюсь, мозги у них станут на место и те не будут вести себя как сумасшедшие». Говоря это, я ничем не рисковал. Кто их слушать будет, что летели те и летели, а тут очнулись в плену и ничего не помнит. Было что-то такое у обоих, не зря же я пространное опьянение ввернул. Сам сержант, осмотрев пленных, покосился на меня, а я сидел и, расстелив на коленях трофейную карту, подсвечивая ее, изучал, бормоча ругательства. Тут были отмечены все предприятия Горького, знали гады, куда лететь и что бомбить. Тут и телеги подкатили. Сам Васильев не остался, оставил двух женщин с граблями в руках, вполне годных для охраны, и укатил остальных немцев искать. Женщины бойкие были, так что мы успели языками почесать, пока вдали не услышали звук мотора и не показался отсвет фар. Машину я сканером давно засек, сейчас, когда те сблизились, помигал в их сторону фонариком, чтобы сориентировать, и те покатили к нам. Это действительно были наши, полуторка с двумя бойцами из охраны аэродрома, Никитой, и бочкой в кузове. Намцы к этому мгновению очнулись, и бойцы их приняли, забрав документы и оружие, с картой, а потом стали помогать заправлять машину. Женщин мы уже отпустили, поблагодарив за помощь. Сделали просто, подогнали грузовик задом к крылу, пробросили длинный шланг, вставив в горловину бака, и самотеком пустили его. Опыт в этом у парней был немалый, потому что у нас на аэродроме, включая полк Бодина, топливозаправщиков не было вообще. В бочках возили и ведрами заправляли. Или вот так самотеком с кузова машины. Весело, да. А там это считается вполне нормой. Уже все привыкли и не обращают внимания, как будто это так и нужно. Может подарить им топливозаправщик. Только как? Закончили мы ближе к рассвету, уже когда светать начало. Никита успел провести легкий осмотр машины, но та была в порядке. Запустив двигатель и погоняв его на разных режимах, машину мне уже развернули, взлетать желательно по проверенной полосе, там где садился, и разогнавшись, я пошел на взлет, а те собравшись, не забыв пленных в кузов закинуть, покатили обратно к Горькому. Тот километрах в 50 находился. Сам я, не поднимаясь на большие высоты, добрался до аэродрома, и после разрешения с земли пошел на посадку, совершив ее штатно. Дальше механики и летчики из звена Светлова помогли закатить истребитель в его капонир. «Поговорить надо», — сказал я Светлову, выбираясь на крыло и расстегивая пряжки парашюта. «Есть мысли, как улучшить работу. Если бы сразу этот метод взяли на вооружение, ни один немец не ушел бы. Этот метод работает, я его под Москвой применял, надо было обмозговать его тут. Интересно. Говори, послушаем с парнями, вместе обдумаем». Однако объяснить свою мысль сразу я не успел, за мной машину прислали. Так что, скинув комбинезон и сменив шлемофон на фуражку, и с тростью в руке устроившись в машине, покатил к зданию штаба. Лишь перед отъездом я быстро пояснил свою мысль. Сбить немцев сложно, это они так думают. Пока из пулеметов повредишь моторы немца, весь боеприпас потратишь. Вот я и предлагаю повреждать по одному мотору и гнаться за следующим. Это точно снизится, не удержав высоту. Опыт подобной практики есть, а там его Светлов будет с парнями ждать и сбивать. Так бы мы успели больше в землю вогнать. Вот так те остались обдумывать сказанное мной. Прикладывать такую совместную тактику применения, я лишь попросил их не говорить, что поднимался на 14 километров. Это тех, что на земле обмануть несложно, но не таких же ночников, они правду знают. В штабе, приняв поздравления от командиров по поводу сбитых, я сел писать рапорт. Мне подтвердили пока 5, еще обломки 2 ищут. Я показал на карте, где упали все 7, и определив, где 2 ненайденных находятся, скоординировали действия, приказав направить туда поисковиков. Потом меня в штаб обороны вызвали, мы как раз со Светловым закончили обсуждать новую тактику применения ночников, решив проверить ее на практике во время следующего налета. И да, он попросил на моей машине полетать, хотел на высоте ее проверить. Мой МиГ его механик уже осмотрел, обычная машина, ничего не нашел, и тот решил сам ее проверить. Он в воздух поднялся, когда я на Виллисе как раз покинул аэродром и покатил в штаб ПВО. Там тоже поздравили, генерал даже обнял на радостях, и огорошили новостями. За последних 7 сбитых, обломки тех 2 тоже нашли, меня представили к повышению в звании и новой награде, и тут еще пришел орден за разведчика. Награждать чуть позже будут, вечером, кроме меня еще 3 удостоились наград, торжественно, на плацу на аэродроме. Так что я покатил обратно. Майора, значит, в 22 года получу. Вроде у летчиков такое бывало. Не сейчас, пока документы в штаб моего полка уйдут, пока там подтвердят и бумаги вернутся, немало времени пройдет. Все же я числюсь за Московским военным округом, и тут в командировке. Вернувшись, я обнаружил Светлова, задумчиво ходившего у моего самолета, который как раз обслуживал Никита. Он уже вернулся с вылета. Поставив внедорожник на его привычное место стоянки под Маск-Ситью, и подойдя к Старлею, я спросил: «Ну и как полет?» «Машина, конечно, отличная, явно ручной сборки, все идеально подогнано, но все же высоту больше 11,5 не держит. Мотор захлебывается и глохнет от недостатка воздуха. Не знаю, что и сказать, сам без понятия. На высоту машину поднять могу, но как это получается, извини, сказать не могу. Сам не знаю. Прошу машину, миленькая, поднимись еще выше, и она поднимается. Это было что с прошлой, что с этой. Может, в этом все дело. Может быть, хмыкнул тот, хорошо еще сейчас лето, пулеметы не замерзают, а что зимой будет. Да, кстати, у нас вечером награждение, всем на плацу быть. Тот лишь кивнул, принимая информацию, после чего мы направились на завтрак, уже готов был, а после него время сна, и мы отсыпались. До вечера время есть, успеем. Три следующих дня никаких событий не принесли, немцы не летали, мы тоже. То, что я сбил 7 немцев, да еще высотников, конечно, вызвало интерес, все же это такая редкость. Но правильно оформленные документы ясно показывали, что это было сделано на 11000 метрах, редко 12, на той высоте, где МиГи хоть и с трудом, но могли работать. Об этом бое и количестве сбитых даже по радио объявили, назвав мою фамилию. Парни, что сидели у репродуктора тарелки, об этом слышали и позвали меня. Да не успел, на словах передали, что сказано было. Награждение тоже прошло нормально, я свой боевик получил, и остальных наградили, кому они пришли. К счастью, все их дождались, все же не всегда такое бывает. Сегодня утром пришло сообщение о том, что я могу поменять знаки различия, вставить еще по одной шпале, и поменять документы. Майора мне утвердили. Я съездил в штаб обороны, и там все сделали, а шпалы у меня уже были, успел заготовить. И сегодня прикрутил. И вот, возвращаясь из штаба, я заехал в местный Горьковский медицинский институт. Тут готовили врачей для фронта и тыла. Я уже неделю сюда езжу и сдаю экзамены. Я смог договориться с руководством института, и они пошли мне навстречу. Только преподавателей я должен вылавливать сам. Сейчас шла пора приемных экзаменов. Сегодня я надеялся попасть к преподавателю по анатомии и сдать знания предмета. Табель с оценками постепенно заполнялся, сдам его и получу диплом врача. Я это затеял со скуки, тем более профессия для мирной жизни тоже нужна. К счастью, я застал его, и у того даже было нужное время. 3 часа тот меня опрашивал и давал задачи, мы даже в морг ездили, и я на практике показывал знания предмета. Так что еще одна роспись с отметкой «Отлично» у меня появилась в табеле. Еще 3 предмета сдам, и все, можно получать диплом. А тут, освободившись, узнав у 2 преподавателей, когда их можно посетить, договорились о времени, и я направился в полк. К сожалению, преподаватель 3-го предмета в отъезде и будет только через неделю. Ничего, подожду. Хорошо, что сегодня быстро успел. 2 часа дня, а я уже в полк возвращаюсь. А на въезде, знакомый сержант на посту, попросил срочно проехать в штаб. Меня ищут. А чего искать? Я сообщил, где буду, телефон есть, найти было не проблема. Тем более, если бы вылет, меня бы из-под земли достали. Нет, тут что-то другое. Так и оказалось. Дежурный по штабу, когда я прошел в здание, постукивая тростью по деревянному полу, тут же сообщил: мы звонили в институт, сказали, что уже уехал. К вам тут, товарищ майор, товарищ полковник приехал, командир авиационного корпуса, фронтовик. А кто такой? Егорьев его фамилия. Нет, не слышал, стараясь вспомнить всех полковников ВВС, пробормотал я. Ладно, сейчас узнаю, где он. А комполка его повел показывать ваш истребитель, там они сейчас на стоянке. Угу. Покинув здание штаба, я сел в Виллис и с пробуксовкой, стронувшись с места, погнал к капониру моего самолета. Между прочим, на стоянке стоял незнакомый Як, видимо, полковник на нем прилетел. Гнал я по привычке так, что пыль столбом стояла, по этой манере езды меня издалека узнавали. У нужного капонира действительно виднелась группа командиров. Я с разворотом повернул, зад занесло, и ударил по тормозам, ставя машину точно на месте ее стоянки, и, подхватив трость, направился к гостям. Там Светлов был, Никита мелькал у мига, Бодин возвышался своей мощной фигурой. Нормально. А вот полковник действительно выглядел знакомым, я его где-то видел, а вот тот смотрел на меня как на совершенно незнакомого, но уже известного человека. Ну точно, вспомнил, где я его видел. Здравия желаю, товарищ поклонник, давно не виделись. Полгода уже почитай, как, а мы знакомы. Нахмурился тот, явно пытаясь припомнить, встречались ли мы где. Ну как же, в камере на Лубянке одну баланду хлебали. С нами тогда в одной камере еще два генерала сидели. Командиры вокруг тут же навострили уши, слушая такие откровения, подобного о нашей жизни те явно не знали и не догадывались. А, ты тот лейтенант-минометчик, зенитчик, вообще-то. А тогда, помнится, недолго ты у нас пробыл. Так меня и задержали за слишком наглый и независимый взгляд, не испугался приезда спецгруппы НКВД. Вот решили проучить, в камеру посадить. Как я посмотрю, не сильно это им помогло. Точно. Полковник наконец нормально со мной познакомился, да и в принципе тоже представился, хотя этого не требовалось. Тот меня и так по фото из газет знал. Там и краткая биография моя была. Странно, что по ним же не опознал. Хотя у нас там встреча в камере мимолетная была. Тот попросил командиров нас составить наедине, и мы неспешно стали прогуливаться вдоль стоянки. И тот наконец посвятил меня в суть проблемы. Корпус я недавно принял, с дивизии перешел, вроде воюем хорошо, хвалит, но повадился к нам днем высотный разведчик летать. Полетает, а ночью по разведданным целям немцы бомбардировку устраивают, и никак его сверху не сковырнешь. Мне конфронта грозит, снимет, если я этого гада не уберу. Тот на артиллерийский склад навел, крупный, большая воронка получилась. Это было последним предупреждением. Мне сутки дали убрать этого разведчика, он днем как по заказу летает. У меня младший брат тут у вас служит, командир отдельного зенитного дивизиона, он и посоветовал к тебе обратиться. Как видишь, я перед тобой честен, поэтому и прошу, помоги этого гада с неба убрать. Проблем с помощью я не вижу, да и согласен, дело нужно. Если отпросите у командования, на пару дней командировку организуете, слетаем и уберем. Все сделаем, дорогой. Ты главное сволочь эту сверху сковырни. Тот действительно взял машину у Бодина и смотался в штаб ПВО. Не знаю, что тот генералу наобещал, или как просил, но два дня мне дали командировки, официально, с бумагой. Лечу один, механик тут остается. Полковник сказал, что у него неплохие техники, справится с моим мигом. До наступления темноты 4 часа оставалось, успеем перелететь до аэродрома Комкора. Тот решил использовать площадку одного из своих истребительных авиационных полков, рядом с которым и находился его штаб. Расстояние в 650 километров, под Воронежем. Тут тоже случилась харьковская катастрофа, сейчас немцы рвутся к Сталинграду, и под Воронеж вот вышли, в 50 километрах от него. Тут вроде наступали быстрее, чем в моей истории, но я не такой знаток истории, чтобы это знать точно. Егорьев на своем Яке долетел без дозаправки, дальности хватило, у меня же дальность больше, так что тоже доберусь. Решили не откладывать до завтра и вылетать немедленно, успеем засветло. Обе машины были заправлены, я лишь сказал, что пойду выше, потому как на низких высотах мне на миге тяжело. То есть, пристраиваться к самолету Егорьева не буду. Тот подумал и кивнул, согласен, тут главное не терять его, и тот выведет на аэродром. Он полевой, хорошо замаскированный, иначе я легко потеряюсь и заблужусь. Да и местность незнакомая. Я на Каталине столько пролетел и не заблудился, а тут короткий перелет и заплутаю. Ага, как же, мы поднялись в воздух и полетели в сторону фронта. Тот на 3-километровой высоте, я на 6000 поднялся. Рацию мне настроили на ту же волну, на которой работали истребители в корпусе Егорьева. Мы могли бы общаться, но соблюдали радиотишину. И еще, позывной код немцам ну очень хорошо знаком, вот и решили его не светить, не спугнуть добычу, поэтому сменили мне временно позывной. Помнится, мы тогда с полковником обсуждали это. Как-то бойцы меня демоном прозвали, сказал я. Позывной демон мне нравится, это не по-нашему, не по-советски. Будешь Соколом 17. Сокол 17, так Сокол 17, хотя демон мне нравился больше. Летел мы на одной крейсерской скорости в 500 км в час. Ну для меня она крейсерская, а полковник напрягал движок и вполне уверенно вел меня дальше. Потом тот поднялся на 5 километров, а я на 10. Вот тут хорошо. Летели без проблем, изредка по рации были слышны какие-то переговоры, но это не корпус Егорьева, до него еще рано, а потом уже и его стали слышать, боевую работу. И вот когда по моим расчетам до места осталось минут 10 лететь, я вдруг услышал: «Сок 17, я грач, Сокол 17, как слышишь прием?» «Я Сокол 17, грач, слышу тебя хорошо», ответил я полковнику, это был его позывной. «Со стороны солнца нужный немец, работай». Присмотревшись, а у меня были трофейные солнцезащитные немецкие очки с напылением и действительно на высоте со стороны солнца рассмотрел темную точку и инверсионный след. Знакомый уже Юнкерс 86 в модификации разведчика, полз на 13 тысячах метрах в сторону своих территорий. Не знаю сколько ему до передовой, но постараюсь не дать уйти, что я и сделал, что облегчало мою задачу. Я был между немцем и передовой, то есть, успевал перерезать ему путь, поднимаясь на высоту. Как-то даже слишком медленно та росла, как бы тот надомный не прошел. С разведчика меня засекли, и стали уходить в сторону. Поначалу тот сильно не дергался, а когда я прошел отметку 12 тысяч километров, забеспокоился, а на 13, уже откровенно запаниковал и полез выше. Не помогло. Разведчик вооружен не был, множество фотоаппаратуры, очень мощные и дорогой на носу, и не единицы оборонительного вооружения, кроме личного оружия пилота и наблюдателей. Я сначала поджег им правый мотор, а потом и левый, заодно убив пилота, и вращаясь тот понесся к земле. И что, и все что ли? Как-то я быстро задание выполнил, недолго пробыл на фронте. Ладно, где там полковник? Заправляюсь и обратно лечу, а вон и он, и еще тройка яков, видимо с аэродрома дежурное звено поднялось. Я стал спускаться, не забывая отслеживать все вокруг с помощью сканера, достигнув группы местных, мне приветливо покачали крыльями и повели на аэродром. Да, это нужно, топливный датчик показывал практически сухие баки. В попытках догнать на форсаже, я сжег немало топлива. Весь резерв ушел. К счастью, аэродром был не так и далеко, и мы направились туда. Лишь одинокий парашют опускался к земле, причем на наших территориях, и его там готовились встретить. Это один из наблюдателей со сбитого Юнкерса, остальные или не смогли покинуть подбитую машину, или еще что помешало это сделать. А мы продолжали спускаться, двигаться к намеченной цели. Я уже и сам засек скопление людей и техники на опушке небольшой рощи, тут вообще поля вокруг в основном были. И тут я засек, как к нам на бреющем несется пара мессеров, а звено, что нас сохраняет и крутится в вышине, их пока не засекло, и у тех все шансы свалить нас при заходе на посадку. Играть я не стал, пытаясь перетянуть одеяло на себя, и сразу сообщил: «Грач, пара мессеров со стороны солнца на бреющем атакует». «Понял», сразу откликнулся тот и, убирая шасси, поддал газу, уходя в сторону, а звено кинулось сверху на немцев. Один мгновенно вправо ушел, а второй влево, ловко вышло, явно отработанный прием, но получилось так, что тот в мою сторону летел, и я не сплоховал, довернул, чуть не свалившись в штопор, с трудом удержал машину и вжал гашетки, врезав ему со всех пяти стволов. И по полю покатился огненный шар, срезал я охотника, а вот второй ушел, пользуясь высокой скоростью, просто сбежал. В этот раз уже без проблем мы зашли на посадку, выпустив шасси, и приземлились, ревя моторами катясь к опушке, где боец показывал мне, куда свернуть. Полковник-то свою машину знал, куда ставить. Я только двигатель заглушил, и фонарь начал открывать, как подбежавшая толпа меня выдернула из кабины, и дальнейшее напоминало дежавю. Помнится, было такое. Тоже воздух кидали. Хорошо, что не уронили. Егорьев, молодец, подошел и прекратил это безобразие, и начал представлять командиров и летчиков вокруг, пока техники откатывали мой МиГ в свободный капонир и начали заправлять машину. «Товарищ полковник, мне бы домой», — попросился я. «Так ночь же, вон, почти стемнело», — повернулся тот ко мне, а шли мы к столовой, где с его слов уже накрывали праздничный стол. Он распорядился, когда еще был в воздухе: «Так я же ночник, для меня это норма. Я пока сюда летел, ориентиры запомнил и без проблем вернусь обратно. Рисковать я не буду, завтра утром полетишь. Тем более мои командиры не поймут, когда я такого героя отпущу. Тогда разрешите комбез снять, да и вообще привести себя в порядок, у меня все в кабине машины находится». «Добро». Полковник направился в свой штаб, доложить командующему о выполнении его приказа. Высотный разведчик сбит, а я прогулялся до стоянки, где скинул комбинезон и планшетку, да поменял шлемофон на фуражку, и, прихватив трость, направился к штабу. Перед уходом я угостил старшего механика, что моим истребителем занимался, апельсин дал, пояснив, что это за фрукт и как его чистить, и весело насвистывая ушел. Полковник еще не освободился, общался по телефону, поэтому я достал бумаги, и мне поставили отметки в командировочном удостоверении о прибытии на место, также оформляли бумаги на сбитых, обоих видели все, так что тут тоже проблем нет. Вон, уже сообщили, что немец прямо в расположении у танкистов сел, те приняли его от всей широты русской души. Патруль еле отбил измордованного немца. Недавно этих танкистов бомбили, те потери понесли, и вот такого верхогляда те сильно недолюбливали. Я как раз закончил, и вовремя зашел довольный полковник. По виду понятно, что хвалили. Тот пояснил на мой вопросительный взгляд: командующий просил передать летчику, сбившему разведчика, его личную благодарность. Я также позвонил в Горький, в штаб обороны, сообщил о двух сбитых, и о том, что завтра утром вылетаешь обратно. «Спасибо, товарищ полковник. А теперь в столовую, водка стынет». Посидели действительно хорошо, и фронтовые летчики наглядно продемонстрировали свое гостеприимство. Особо я не пил, завтра вылет, это понимали, но пару символичных рюмок я все же проглотил. За победу и за товарища Сталина. А спать меня уложили в землянке у комкора, тут была свободная койка. Утром после вчерашнего немного ныла голова, но, умывшись и сделав зарядку, немного пришел в себя, а после столовой, завтрак был неплох, но в полку бодина готовит лучше, я стал прощаться с фронтовыми летчиками. Тут уже шла боевая работа, взлетали одни, улетали другие. Судя по количеству машин, видно, что полк свежий, еще не истаял под ударами немцев, и я надеюсь, те продержатся подольше. Полковник сам пришел проводить меня, крепко обнял на прощание и сказал небольшую речь, в основном благодарил. Ну и я сказал: будут появляться такие же высотники, зовите, поможем. А когда к машине подошел, то обнаружил, что вместо 16 звезд победы, теперь 18. Молодцы парни, постарались. Устроившись в кабине, я поднялся в воздух и так постепенно, сильно не напрягая мотор, полетел в сторону тыла. Причем только поднявшись на 2,5 километра, понял, что все же задержался. Ночью нужно было лететь. В мою сторону направлялись 5 пар мессеров, и целью явно был я. Тут было только одно спасение: шли тени на высоте, а не бреющим. Видимо, не желая, чтобы их обнаружили. Пользуясь этим, форсируя мотор, помогая амулетами, что прибавило мощности двигателя, я полез на высоту, одновременно вызывая землю. «Грач, ответь!» «Грач, взывает кот!» «Грач на связи!» «Кот, что случилось?» «Засада!» «На меня выходит 10 мессеров!» Видимо, у аэродрома был наблюдатель, что их вызвал. Мне не уйти, принимаю бой. Понял. Держись, кот, помощь скоро будет. То, что у аэродрома наблюдатель есть, теперь я не сомневался, наверняка ночью высадили, с того же Шториха, и те до утра успели достигнуть границ аэродрома. А я еще удивился, чего эта парочка в стороне от аэродрома устроилась. Я тогда подумал, что это секрет охраны, выдвинутый подальше от части, а теперь понял, это и есть наблюдатели. Я лишь мельком их окинул взглядом, но рацию приметил, причем нашу, советскую, да и в форме нашей были, при оружии, именно поэтому я на них и не обратил внимания. А вот охотники, тут видимо отправили лучших, действительно не дали мне уйти, пока две пары в стороне нарезали круги, чтобы ускорить подъем, я все же поначалу смог оторваться, но меня догнали на 8000. Тут я уже в своей стихии. Первая пара атаковала в лоб, вторая старалась зайти с хвоста, а третья заходила со стороны солнца. Похоже, эта пара и должна меня добить, пока остальные отвлекают. Однако, воевать по-честному я тоже не собирался, как и героически погибать. У меня магия есть. Ведущего той пары, что шла мне в лоб, я сбил, используя стихию огня. Самолет вспыхнул, даже из кабины выбивался огонь, и ведущий рухнул вниз, входя в штопор, а ведомый испуганно дернулся в сторону. Я по нему отработал всем бортовым вооружением. Надо отметить, что попал, подбил, к сожалению, а не сбил, и тот, выпуская сначала тонкую струйку, которая начала густеть, пошел в сторону своих. Не дойдет, наши перехватит. Я сообщил о недобитке грачу, который, судя по мату, сам вылетел мне на помощь. А бой у меня превратился в свалку. Честно сказать, в таких схватках я не участвовал, и растерялся поначалу, но постепенно стал осваиваться, и еще одного немца сбил, этого честно, пулеметами, еще двоих стихии воздуха, сломав им крылья. Что удобно, стрелять можно по-любому, кто в перекрестье прицела попадет, своих тут нет. По мне тоже стреляли, и гады попадали. За 10 минут боя успели превратить мою новенькую машину в чудом державшееся в воздухе решето. Это меня разозлило, и еще два немца огненными комками полетели вниз. И что сделала оставшаяся тройка? Правильно, дала деру, потому как грач прибыл с подмогой, целую эскадрилью привел. Того недобитка они уже перехватили, вогнав в землю, и перехватили одного из тройки беглецов. Остальные, к сожалению, ушли, а меня повели обратно к аэродрому. На такой развалине добраться до Горького ну просто нереально. Вот и аэродром, думал, не долечу, отметив, что наблюдатели остались на месте, следят со стороны, что на аэродроме делается. Я клюнул носом и пошел на штурмовку. Те поначалу и не поняли, что происходит, а потом поздно. Боезапас у меня остался небольшой, и я весь его выпустил. Кот, что происходит? Немедленно последовал вопрос грача. Наблюдатели немецких обстрелял, искал их, и вот рассмотрел. Пусть людей пошлют, тела проверить. Я не промазал. Тот отдал несколько приказов своим особистам, и мы пошли на посадку. А там произошла катастрофа, стойка шасси сложилась, и взрывая гнущимися лопастями землю, мой МиГ, сломав крыло, скапотировал. Конец машине. Я видел, что тут ее не восстановить. Лично я бы смог, но как я это объясню? Так что придется только пожалеть о потере. Народу сразу набежало множество, общими усилиями подняли самолет, и я выпал вниз головой на подставленные руки, расстегнув ремни безопасности. Дальше, расстегнув парашют, отбросив его в сторону, я взял протянутую трость и фуражку, которые также выпали из кабины. Фуражка имела 3 пулевых пробоины, трость расщеплена в 2 местах. Все в шоке ходили вокруг моего истребителя. Ладно, те повреждения, полученные при неудачной посадке, так еще пулевых пробоин сосчитать никак не могли. Больше 50 были в кабине, фонарь во многих местах прострелян, а я целый, лишь матерюсь и отряхиваю от пыли. Кто-то Бога вспоминал, кто-то что-то про везение говорил, но в одном склонялись все: я чертовски везучий сукин сын, раз смог из такого боя выйти без единой царапинки. Уже подтвердили шестерых сбитых мной. А тут еще и врач пристал, мол, после такой посадки, я точно не мог обойтись без травм, а из-за стресса их не чувствую. Срочно на осмотр. Еле отбился, подтвердив свою врачебную квалификацию, так что обошлись лишь вопросами и ощупываниями, но тот все же нехотя подтвердил, что я действительно в порядке. А это точно чудо. Закинув на плечо парашют, я похромал к землянкам, где размещался штаб. Больше у меня имущества не осталось, а от самолета одни обломки. В это время яки на посадку заходили, и механики принимали машины, убирая их в укрытие. Работали все споро. В штабе меня похвалили, 6 сбиты, все подтверждены, на земле свидетелей хватало, уже звонили, лично комфронта наблюдал за боем, переживая, когда один наш против 10 мессеров. Все же это что-то с чем-то, это не безоружные высотники гонять, ну и посочувствовали моему горю. Многие не раз безлошадными становились и знали, что это такое. Дальше пошло оформление бумаг, уже позвонили в Горький, сообщили о трагедии, мол, отправят меня наземным транспортом, потому как попутного борта на сегодня нет. Тут особист зашел, он изучал тела, что нашли в том месте, что я обстреливал, подтвердив, чужаки, не наши, похоже, действительно немцы. Шифроблокнот цел, разбираются. Все, что нужно, я получил. В этот раз прощание более скомканное было, 2 часа назад оно как-то не так завершилось, машина уже ждала, и устроившись в кабине, я велел водителю начать движение. И да, свою трость и фуражку, простреленные, я подарил полку, они теперь в столовой на видном месте висели. Мы не успели и на пары километров отъехать, как остановились и, выйдя наружу, наблюдали, как 2 десятка штурмовиков «Хиншель» вбивают полк и штаб корпуса в землю. Остановить их было некому, кроме нескольких зениток, активно бьющим по ним. «Конец нашим», — прошептал водитель. «Не говори ерунду», — приказал я тому. «Окопались хорошо, а страшно только прямое попадание, так что потери будут, но не сильные. Наверное, мой «Мигарь» добивают, гады. Вот что. Оставь меня там дальше на перекрестке, я остановлю попутную машину, а ты давай обратно. Раненые там точно будут и все машины на счету, чтобы увезти их в госпиталь». «Есть», — козырнул тот. Мы вернулись в машину, это был ГАЗ-64, чем-то похожий на мой Виллис, да очень похож. Этот советский внедорожник я увидел впервые в Горьком, там они и выпускались. Бадин недавно такой получил и сделал его командирским, сам гонял. Так вот, мы вернулись в машину и доехали до перекрестка, тот меня там высадил, выгрузив вещи, и попылил обратно на предельной скорости, что позволяло развить качество дороги. А штурмовики, закончив свое дело, улетали, лишь за одним тянулась тонкая струйка дыма. Видимо, зенитчики на аэродроме постарались, я видел там 2 установки. Закинув парашют на плечо, под отчетное имущество, я направился с дороги дальше в поле. Как-то мне особо и не хотелось по земле ехать в Горький. По железке тоже можно, но там немцы мост разбомбили, чем сильно усложнили нашим переброску резервов и боеприпасов. У меня есть У-2 в запасе, его и использую. Для наших тылов самый предпочтительный самолет, и пусть на дозаправку придется садиться, но доберусь уже сегодня. Да и не привлечет он внимания, сколько тут таких летает.